«Спасибо», — наконец сказал я. Он слегка улыбнулся. «Понимаете, меня удивило, почему вас не лишили лицензии пилота и даже не уволили с работы. А мне показалось, что здесь что-то не так, поэтому я решил прочитать протокол, чтобы понять, чем они руководствовались. Вы очень доскональны. Я стараюсь быть таким». Интерпорт знал, что один из нас солгал. Мы оба утверждали, что другой подверг самолет опасности, но капитаном был я, и в любом случае ответственности на мне. Фактически, это была моя вина. Но он своевольно нарушил ваш приказ, а я не обнаружил это, пока чуть не стало поздно. Правильно. Но ему не стоило лгать. Он испугался, вздохнул я, за свою карьеру. Полминуты прошло в молчании, затем он откашлялся и спросил. «Полагаю, вам не хочется рассказать мне, почему вы расстались с южноамериканцами?» Тактичность его вопроса привела меня в восторг. «Пробел в личном деле?» — предположил я. Уголки его губ дрогнули. «Да», — он помолчал. «Разумеется, вы не обязаны». «Знаю», — согласился я и подумал. «Любезность за любезность». Я отказался лететь, считая это небезопасным. Пригласили другого пилота, он согласился, и полет закончился благополучно. Тогда меня уволили. Вот и все. Но, — недоуменно произнес он, — неоспоримо абсолютное право капитана отказаться взлетать, если он полагает, что это опасно. Как вы знаете, в Южной Америке нет ассоциации авиаторов, которая бы защищала их права. Хозяева заявили, дескать, не хотят, чтобы их клиенты пользовались самолетами других авиакомпаний из-за того, что у них трусливые капитаны, или что-то в таком духе. Господи! Возможно, именно история с Интерпорт привела к тому, что я отказался рисковать, усмехнулся я. Но потом вы отправились в Африку и рисковали, возразил он. Видите ли, я сидел без денег, а оплата была фантастической. К тому же, когда возишь продукты и медикаменты, не чувствуешь такой моральной ответственности, как перед пассажирами. А перед беженцами и ранеными? Всегда легче возвращаться, чем лететь к линии фронта. Без труда находишь свой аэродром, не приходится безлунной ночью идти ощупью над джунглями. Высокий следователь удивленно покачал головой, понимая, что спорить со мной бесполезно. «А почему вы вернулись в Англию и занялись такой скучной работой, как обработка посевов?» Я засмеялся. Никогда не думал, что смогу смеяться, беседуя со следователями следственной комиссии. «Та война кончилась. Мне предложили возить продукты и медикаменты для другой, которая велась где-то южнее. Но я решил, что хватит. Я снова был платежеспособным, поэтому вернулся сюда. А обработка полей стала первой работой, какая подвернулась. Можно считать, вы на нее согласились ради разнообразия и спокойствия тоже. Ах, да, правда». Он встал и бросил пластмассовый стакан из-под кофе в коробку от торта, которая служила мусорной корзиной. «Так. Вы подумаете над этим делом с бомбой?» «Хорошо. Мы будем поддерживать с вами контакт». Он вытащил из кармана визитную карточку. «Если вы захотите со мной поговорить, то найдете меня по этому телефону». «Ладно». Он слегка скривился. «Хотя понимаю, как вы можете относиться к нам». «Не берите в голову», — сказал я. «Не берите в голову». Глава 8. Всю следующую неделю я летал, куда велели, думал о радиобомбах, а по вечерам сидел в одиночестве в своем вагончике. Хони больше не приходила, но на следующий день после ее визита я вернулся из Роттердама и нашел на столе большой пакет с продуктами. Яйца, масло, хлеб, помидоры, сыр, порошковое молоко и жестянки с супом. И еще упаковку пива. Сверху лежала записка от Хони.